Это единственный путь разорвать все узы. Я, может быть, вам рассказывал, я еще раз на эту тему расскажу, потому что как раз я подошел к этому моменту, где Исау за одну снедь отказался от первородства. Там были слова и больше ничего. Ну, я помню, в нашей Брестской области, может, я где-то когда-то говорил более подробно, может быть, я называл даже имена в более узком кругу. А сегодня здесь просто как пример. Когда один из братьев, мы приехали в эту церковь, с группой приехали, он пришел исповедоваться. Пастор церкви, где-то ему за 80 лет. Ну, а вы чего? Вот исповедоваться пришел. А я спрашиваю, а что будете исповедовать? Я после узнал вот что. Ему трижды было сказано, что тебе пришло время отходить, но ты не готов, тебе нужна исповедь. Тебе нужна исповедь, ты не готов. Он-то мне этого не сказал, пришел исповедь. Думаю, ну что он исповедь? Ну, пастор есть пастор. Хоть бы не был плохой пастор, но все-таки, ну не будет же он пьянствовать и еще что-то делать. Тем более, наверное, лет 30 пастором было еще не больше. Но он стал исповедоваться, я его стал расспрашивать, то, что может быть, ну, ничего нету. А там где-то, ну, вот иногда с женой так немножко на коротких волнах переговорили. Но я думаю, ну, так это же, если эту исповедовать надо, то надо на каждого члена церкви посадить пастора и каждый день сидеть принимать исповеди. Потому что это что, что ну, зачем-то, на колени, да все. Я понимаю, что это серьезное было. Мы с ним походили, все перебрали, может, то было, понимаете? Может, ты, говорю, где-то что-то покрыл, что... Нет, говорю, ничего не было. Зашли помолиться, уже после меня помолились, все, зашли в молитвенную группу. И одна еще открыла глаза, говорит, слушай, у него руки в крови. Уже я раскрыл рот, думаю, а вот это еще что? У него руки в крови. Я спрашиваю, а в чем дело? Говорит, не знаю, но вижу руки у него в крови. У него руки в крови. Говорю, хорошо, спрашиваю, может, где-нибудь что-то, аборты кому-то покрыл или советовал. Да не, говорит, ничего не было. Ну, говорю, давайте, говорю, молиться, потому что ну, это ж серьезное обвинение. Ну, руки в крови. Это ж не просто так, где-то там что-то. Стали молиться опять. Ну, опять, говорит, вижу, у него руки в крови. А он говорит, а я ничего знать не знаю. Я говорю, тогда вы расставляем все это. Я иногда шутя, вы, пророки, думаете, что вы пророчествуете, а ты, брат, иди думай. А я хожу спокойно, потому что я тут ни при чем. Или одни наврали, или другой что-нибудь скрывает. А я себе хожу спокойно, думайте. Я пошел дальше. Конечно, для меня лично это не смех, но и просто я в таком положении оказываюсь. Ну кто, что-то где-то, что-то же не то. Наверное... Как сейчас помню, наверное, где-то 5-6 вечера уже было, а мы там часов с 11 начали прием. Он подходит ко мне, говорит, слушай, я, говорит, все понял. Что ты понял? Он рассказывает мне, говорит, мой, говорит, родной брат зарезал моего сына насмерть, а я это знал и скрыл, и сказал, пусть его кровь будет на мне. Он говорит, а теперь что делать? Я говорю, ничего. Мы очень просто, во-первых, ты покайся за то, что взял кровь чужую на себя, кого ты имел право. Если брать грех, Христос может брать что-то, а ты зачем это брал? И второе, зачем ты эти слова произносил? Мы с ним пошли, он попросил прощения, он сказал буквально, что во имя Иисуса, а я отрекаюсь, примечательно так, от моего безумия, что я сказал эти слова, что пусть его кровь будет на мне, я их забираю назад и уничтожаю. Верою в пролитую кровь Иисуса, потому что за этот грех Христос умер. Аминь. Ну, говорю, хорошо, теперь пошли молиться. А в группе же там не знали ничего. Это было между им. Заходим туда, встанили, конечно, говорю, слушай, ничего не могу понять, у него уже руки чистые. Говорю, все нормально, у него уже руки чистые. У него уже руки чистые. Просто. Это дело веры. А что по-другому можно сделать? Ни одного нету, ни другого в жизни уже нету. И прошло время, прошло полгода, и он умер. Потому если хотите умереть, идите исповедоваться срочно. Не думаю, что это захочется, но если кто-то живет, но не умирает, то, наверное, я не говорю, что это единственная причина. Причин может быть много. Но одна из них, когда вот словами, вы представляете, сам никого не убивал, а руки в крови сказал. сказал, пусть его кровь будет на мне. И все, и она легла. Я мог другие примеры пройти, такого же самого порядка. Когда действительно тоже речь идет, уже не рассказывающая, опять то же самое. Обвинение идет, а потом, ах, это же я посоветовала моему сыну вот так и так сделать. И сказала, я буду отвечать за это. И Бог говорит, на тебе убийство ли? Она, оказывается, посоветовала сыну, согрешили убить ребенка, аборт сделать. Сказала, делайте, пусть это на мне будет. Одержимая пришла молиться, ничего не получается. Идет слово, на тебе убийство числится. Она говорит, я ничего похожего не знаю. Не было ничего такого. Может то, может потом, когда Бог показал видение, говорит, я видел двое молодых людей, которые на пустыре ребенка закапывают. О, говорит, поняла, я сейчас поняла, в чем дело. Поэтому это очень серьезные вещи. Мы думаем, язык, слова, это то, что можно проигнорировать. Ну что там сказал? Вы тоже не раз говорили, ну что тут такого? Ну сказала и сказала. А что ты там бежаешь? Ну сказала. А между прочим, вы знаете, вот это сказала, это нечто весьма серьезное перед Господом. Что сказала? Для чего сказала? С какой целью сказала? Поэтому я опять читаю 16 стих, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, которым, как Исав, за одну снеть отказался. Отказался, это слова. Отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Конечно же, когда мы читаем, что Якова я возлюбил, а Исава возненавидел, а почему Павел так сказал в послании к римлянам? Очень хотели там обвинять Бога в чем-то. И он не стал рассуждать, он сказал, Бог что хочет, то и делает. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. И проводит Исава с Яковом. Якова я возлюбил, а Исав возненавидел. Оказывается, не так же ж просто все было. Он наперед видел, что Исав сделает. И вы помните, еще в чреве матери Яков запинал Исава. Уже там характер проявлялся. И Бог видел и до зачатия, видел в чреве, и наперед видел, что он сделал. Говорит, и возненавидел его. Потом получается, как будто Бог одних сотворил, чтобы ненавидеть, а других сотворил, чтобы любить. Но если так вот взять, даже вот Павел говорил, не в контексте всей Библии, то получается, ну правильно, как говорят последователи, забыл, как этого богослова зовут, Сережа, подскажи. Это очень хороший брат, он большой переворот делал в свое время, но он был сторонником теории определения. То есть он учил так, что... Кальвин. Он учил так, что одних Бог предназначил в ад, а других предназначил в рай. Вот и он брал на основании вот Исава. Хотя на самом деле дело было не в том, что Бог хотел одних ненавидеть, а других любить. Если Бог хотел проявлять гнев, то у него демонов полно. Зачем мы еще люди? Но Писание прямо говорит, что ад создан для дьявола и для ангелов его. Он не создан для людей. А люди в смысле выбора, когда живут на земле, они уже выбирают, кому они пойдут, к Господу или вместе с дьяволом в ад. Но такого нету, что Бог кого-то приговорил от самого, и что его не было, и что такое планы были, а уже приговорил его в ад послать. Это неправильно, это неправильное учение. Вот. И потому здесь вот, когда мы говорим об Исаве, от него зависело. И Бог наперед знал. Но до момента, покуда Исав это не проявил в жизни, Бог его не считал второсортным. Он все те же блага дал, что Якову, жил в доме. Якова любила мама. А Исава любил папа, все были любимы. Тот меньше Якова любил, больше Исава, а Ревека больше любила Якова, меньше Исава, но они были любимы, одно другим компенсировалось. А уже когда вот это произошло, ну там уже пошло совсем по-другому, там уже пошли две линии. Там пошли две линии. Поэтому, пожалуйста, очень часто зависит наше сегодняшнее состояние от нашего прошлого и от наших слов, от наших обетов, от наших клятв, которые мы когда-то где-то давали. Особенно, если это с кровью происходило. Это очень сильные клятвы, и дьявол очень сильно за это держится. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну шнеть отказался от своего первородства. Вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. То есть его сердце, его характер не был приготовлен к тому, чтобы носить благословение Божие. Вот смысл, в чем заключается. Смысл заключается не в поступке, а в том, что это было продиктовано сердцем. И если бы даже Бог дал, то с этим сердцем он все равно расточал бы. Бог сначала формирует сердце человека, а потом дает ему что-то. А не готовому не дает. Потому что зачем ему дать? Он растирает. Он растирает все это. И дальше читаю 18 стих. «Вы приступили не к горе, осязаемой пылающей огнем». И помните, речь идет о Синае или о Хариве. Вот в этой горе есть два названия – и Синай, и Харив. В одном месте Синай, в другом Харив написано. «Вы приступили не к горе, осязаемой пылающим огнем, не ко тьме и мраку и буре». А именно вот это явление было тогда, когда Господь давал закон через Моисея. «Не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово. Что ж их так поразило?» Я читаю. «Ибо не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». Не столько им было страшно, вот это видение, оно было страшным. И Моисей, когда увидел, что гора горела огнем, ангел сошел на эту гору. И был глаз Божий с этой горы. Когда были, действительно, колебалась земля, гора, и земля колебалась, то было страшно. Но страшнее было что? Что Бог предупредил. Если нарушите мое слово, убью, застрелят, убьют. Вот что не могли терпеть. Это так себе. А вот то, что Бог не разрешает грешить, это так неприемлемо, так не умешается людям в сердце, предупреждение Божие. Вы помните, мы читали еще раньше, когда проходили, если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противника. Это то же самое. Скажите, всем вам нравилось? Наверное, не всем. Как это? Как это? Уже чуть-чуть, уже Бог судить будет. Эй, несправедливо. Вот хочется, чтобы Бог разрешал грешить. А Бог не разрешал. Это так невыносимо. А вы знаете, что ставится под запрет, то так хочется сделать. Вот когда не предупреждаю, что нельзя, ну то кое-как еще. Но если скажу, что нельзя, но просто рвется сердце туда, а что же будет, если сделаю? А что будет? И вот они не могли стерпеть того, что было заповедуемо. А что было заповедуемо? Если и зверь прикоснется к горе, уже не говоря про вас, людей, то или стрелой будет застрелен, или побит камнями, потому что святость Божия сошла на эту гору. Нельзя было. И вот не могли стерпеть. Ибо не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». То есть даже вот такой человек, как Моисей, преданный Богу, можно сказать, святой, и то ему было страшно видеть эту славу Божию, когда Господь сошел на гору Синай. Моисей сказал: «И я, говорю, в страхе и трепете». Хотя Господь ему говорил: «А ты взойдешь на гору». Он ему не запретил прикасаться к горе. Но когда он видел вот это все, как земля колебалась, дымилась, он сказал: «И я в страхе и трепете». «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого и небесному Иерусалиму». Здесь перечень, к чему мы приступили. Или апостол Павел писал евреям верующим: к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судиющих Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Вот это место очень интересно, перечнями. Ибо вы приступили к горе Сиону.